12 декабря. Выпил крошечную порцию рому. Никак не подействовал. Горько и все. Впрочем, потом стало грустно. Может быть, от этого? Вряд ли. Грустно, потому что старый. Все старые. Совершенно напрасно манит арка в конце коридора метро. Там ничего нет. И ничего с ней не связано. Там железные копья ограды. Кажется, что за нею львы, что это в Риме, кулисы, Колизея. Вот видишь, все же что-то возникает в связи с аркой. Та страна, тот остров назывался Молодость. О, пусть не гудит аккордеон.